Графские потомки. Несмотря на отшельническую жизнь, граф не был одинок. Он был женат, имел жену, двух сыновей, двух дочерей и множество внебрачных детей. Его отец, Кирилл Григорьевич, желая образумить молодого отпрыска, женил его на первой невесте России, графине Варваре Петровне Шереметьевой, родной внучке славного генерал-фельдмаршала времен Петра Великого. Через 10 лет семейной жизни вспыльчивый высокомерный граф предложил своей законной супруге Варваре Петровне поселиться раздельно. Поговаривали, что она надоела своему заносчивому вольтерьянцу мужу своей набожностью, суеверием и совершенную беспомощностью. После рождения младшего сына Кирилла граф безжалостно отобрал детей у их матери и выгнал ее вон. Разбитая горем графиня поселилась в построенном ей доме в самом начале Моросейки. Ее родственники вспоминали. Беспомощная, нерешительная, робкая, притом крайне простая, Варвара Петровна нашла себе опору в брате своем, графе Николае Петровиче Шереметьеве. Ему она совершенно верила судьбу свою и без его совета, или вернее приказания, ничего не предпринимала, ни на что не решалась. Даже выдавать деньги детям она не смела без его дозволения. После смерти брата в 1809 году она осталась совсем одна. Отдаленная против воли от нежно любимых детей, эта бедная, несмотря на свои 16 тысяч душ женщина, окружила себя фаворитками, воспитанницами, калмыками, калмычками, вольно отпущенными обоего пола, бедными дворянками и всякого рода приживалками и приживателями. От общества графиня совершенно отказалась и, кроме детей, и самых близких родственников, почти никого не принимала. Интересно, что официальным предлогом разъезда было то, что 36-летний граф решил целиком посвятить себя государственной службе и науке. Но, разъехавшись с постылой женой, тотчас завел митрессу подлого происхождения. Дочь Берейтера Марию Соболевскую, с которой он прожил более 35 лет. От брака с графиней Варварой Петровной Шереметьевой у Алексея Кирилловича было четверо детей. Сыновья Петр и Кирилл и две дочери Варвара и Екатерина. Увы, сыновья не порадовали своего отца и не стали продолжателями славного рода. Старший внук гетмана Петр, оставшись без материнского присмотра, неожиданно сбежал из дома. Он бродяжничал, воровал, предавался разврату, играл в карты. По словам очевидцев, страсть к игре перешла к нему по наследству от знаменитого деда, которого в английском клубе называли ночным картежником и дневным бильярдистом. Задолжав крупную сумму, Петр бежал от кредиторов за границу, где снова принялся бродяжничать, возглавив шайку мошенников. В результате попал на Соловки, на исправление. После выхода на свободу отец отправил его к герцогу Ришелье в Одессу, где он стал жить отшельником. На Молдаванке он выстроил для себя роскошную дачу и под всем строением устроил известный ему одному таинственный лабиринт. Не желая никого видеть, Петр отправлялся жить в мрачное подземелье, оставлял записки для слуг. Так он прожил 21 год. После его смерти одесситы, пришедшие поглазеть на загадочного затворника, увидели гроб, покрытый непроницаемой кисеей. Поползли слухи, будто бы граф скончался в своем любимом подземелье, а лицо его повредили крысы. По другим слухам, непутевый внук знаменитого фельдмаршала, выдав чье-то тело за свое, сам бежал в Турцию со всеми несметными богатствами. После него остались лишь колоссальные неоплатные долги. Второй сын графа Кирилл, опекаемый французом-гувернером, повел жизнь распутную и развратную, и, по словам современников, увлекся модным в ту пору мистицизмом. Вызывая духов по ночам, Кирилл настолько уверовал в существование привидений, что стал их видеть. Поговаривали, что француз разбудил в пылком юноше и чувственную любовь. Узнав об этом, строгий отец устроил страшный скандал, закончившийся изгнанием красавца-гувернера и отправкой беспутного сына за границу, где Кирилл попал в цепкие лапы масонов из ордена иллюминатов. Как пишет Пыляев, они под предлогом обогащения других наживались сами, вконец разоряя своих адептов. Иллюминаты для своих целей употребляли многие непозволительные способы. Они прибегали к разным одуряющим курениям и напиткам и заклинаниям духов для того, чтобы успешнее действовать на слабоумие верившихся им людей. Они умели привлекать к себе молодых людей обольщением разврата, а стариков — возбуждением страстей и средствами к тайному их удовлетворению. Для этих людей не было ничего невозможного, потому что не было ничего священного, и они не гнушались никакими средствами, как бы они преступны ни были. По слухам, иллюминаты-алхимики решили прибрать к рукам несметное богатство Разумовских, для чего принялись поить впечатлительного юношу разными одуряющими снадобьями. Еще чуть-чуть, и все богатства рода Разумовских перешли бы к вольным каменщикам, но беспутный граф все испортил, он крепко запил. Все закончилось белой горячкой. Вернувшись на родину, Кирилл совершенно обезумел. Слухи о его бесчинствах дошли до императора Александра I, и тот приказал поместить Буяна в Суздальский Спасо-Ефимиев монастырь, который всегда был русскую бастилию, где тот провел долгие 16 лет. По рассказам монахов, граф, некогда блестящий аристократ, был тих и молчалив, иногда поигрывал на гитаре, но по временам на него находило бешенство, и тогда он кричал: «Вот я тебе задам!» После смерти отца несчастный безумец был переведен опекунами в Харьков, где он и умер. Сыновья Разумовского не стали продолжателями рода. Оба умерли холостыми. На них пресекся легендарный род графов Разумовских в России. С тех пор на русской земле кровь гетмана циркулировала лишь в жилах его потомков по женским линиям. Дочь Алексея Кирилловича, Варвара, вышла замуж за старшего брата декабриста Сергея Волконского, князя Николая Григорьевича Репнина-Волконского, героя Аустерлицкого сражения. Другая дочь, Екатерина, была замужем за графом Уваровым, приятелем молодости Пушкина, ставшим при Николае I министром народного просвещения. Их сын, Алексей Сергеевич Уваров, посвятивший свою жизнь археологии, стал одним из инициаторов создания в Москве исторического музея. В результате носителей этой славной фамилии к середине XIX века в России не осталось. Но это не значит, что она прекратила свое существование. Двое сыновей знаменитого фельдмаршала Кирилла Разумовского перебрались в свое время на постоянное жительство в Австрию. Андрей Кириллович отличился на дипломатическом поприще. Он был российским послом в Неаполе, в Копенгагене, Стокгольме и в Вене, где прославился своей коллекцией и музыкальными вечерами. Он был страстным любителем музыки, был другом Гайдна и Бетховена, сам хорошо играл на скрипке, а свой посольский дворец в Вене превратил в храм искусств. Разумовский стал меценатом Бетховена. Ему посвящены три струнных квартета, которые так и называют квартетами Разумовского. В Вене и по сей день звучит имя русского князя, его именем названа площадь. К сожалению, детей у него не было. Тому, что род Разумовских остался на земле, мы обязаны естествоиспытателю Григорию Кирилловичу. Он стал почетным членом Российской академии наук и Королевской академии Стокгольма. В конце жизни он открыл в Силезии новый минерал, который был назван в его честь Разумовскин. Из 11 детей знаменитого гетмана, кроме своего брата Алексея, только он имел мужское потомство. Сегодня представители этой ветви рода Разумовских живут в Австрии, Англии, Германии, Аргентине и других странах мира являются по существу иностранным родом, но, несмотря на это, они всегда помнили о своем происхождении и до сих пор принимают участие в культурной жизни России. Кроме двух законных сыновей, у Алексея Кирилловича Разумовского от его гражданской жены Марии Соболевской было 10 побочных детей, получивших фамилию Перовских, по названию его подмосковной усадьбы Перова, где когда-то обвенчались граф Разумовский и Елизавета Петровна. Они жили в родительском доме в двусмысленном положении воспитанников, не имея права на ношение фамилии, титула и родового герба. Однако, как и большинство дворян, Разумовский проявлял заботу о своих левых отпрысках, дал им образование, достойное состояние, устроил их дальнейшую судьбу и даже добился присвоения им дворянства. Невдалеке от своего дома, на Гороховом поле, Разумовский приобретает имение на Новой Басманной улице, дом 27, и строит богатый каменный особняк для своей гражданской семьи. В этом особняке жили Василий Перовский, послуживший прототипом Пьера Безухова в романе Толстого «Война и мир», его брат Лев, будущий министр внутренних дел, мать писателя Алексея Константиновича Толстого Анна Перовская, а также знаменитый писатель, знакомый Жуковского, Вяземского и Пушкина Алексей Перовский, более известный как Антоний Погорельский. Первую из его повестей «Лафертовская маковница» критики назвали первой фантастической повестью России. Вскоре он выпустил сборник повестей и рассказов, в котором фантастическое соседствует с обыденным. Страсть к мистике у писателя-романтика не была случайной. В библиотеке старого графа скопилось множество книг о магии, с которыми познакомился будущий писатель, когда бывал в гостях во дворце у своего знаменитого отца. В его творческом багаже было еще несколько фантастических повестей, переводов, баллад, но весь архив писателя бесследно исчез. Если верить легенде, управляющий имением Погорельцы, страстный гурман, извел литературные труды барина на любимое кушанье — котлеты в папильотках. Наиболее известным произведением Перовского стала сказка «Черная курица» или «Подземные жители», которую он сочинил для своего 10-летнего племянника Алеши, воспитание которого он считал главным делом своей жизни. Повзрослев, племянник Перовского сам стал замечательным русским писателем Алексеем Константиновичем Толстым, автором «Князя Серебряного» и «Царя Федора Иоанновича», а также создателем знаменитого Козьмы Прудкова. Вместе со своими двоюродными братьями Жемчужниковыми, тоже потомками Алексея Кирилловича Разумовского по линии Перовских. Правнучка Алексея Кирилловича была известная народоволка Софья Перовская, казненная за покушение на царя Александра II. В доме на Новой Басманной подолгу жил в заточении знаменитый художник Карл Брюлов. В свое время его называли царем живописи. Перед ним за несколько дней до роковой дуэли стоял на коленях Пушкин, вымаливая рисунок для своего альбома. Гоголь провозгласил его обновителем живописи. По словам современников, Алексей Перовский, зная капризный нрав великого Карла, его непостоянство и невоздержанность, перевез его из гостиницы в дом своей матери, Марии Соболевской, на Новой Басманной, 27, и поставил условие, что до окончания портретов живописец неотлучно будет находиться в его доме и не будет брать заказов со стороны, благодаря чему знаменитый художник перерисовал почти всех Перовских. Первым делом он написал портрет юного Алексея Толстого в охотничьем костюме. Затем Карл Иванович приступил к портрету самого Перовского, но вскоре охладел к работе, стал подолгу исчезать из дома. Он очень любил веселые и шумные компании. Гостеприимный хозяин, узнав о постоянных отлучках художника, мягко прочел отеческое наставление. Это так разгневало живописца, что он бежал из дома на Басманной не взяв своих чемоданов и так и не начав портрет Анны. Александр Пушкин писал жене: «Мне очень хочется привезти Брюлова в Петербург. Он настоящий художник, добрый малый и готов на все». Здесь Перовский его заполонил. Перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюлов на силу от него удрал. Поэт встретился с Брюловым в мастерской Витали, где скульптор работал над бюстом Брюлова. А в это время портрет знаменитого художника писал маслом не менее известный художник Тропинин, написавший едва не половину членов Московского английского клуба первой половины XIX столетия. Вскоре после побега 39-летний Брюлов решил жениться. Он встретил прелестное юное невинное существо, Эмилию Тим, и сделал ей предложение. Накануне свадьбы Эмилия призналась Карлу Павловичу в том, что она не девственница, но она выглядела настолько чистой и непорочной, что свадьба состоялась. По словам свидетеля Тараса Шевченко, Брюлов в день свадьбы был настроен мрачно, словно заранее предчуял будущую беду. Затем началась семейная жизнь, вполне счастливая и добропорядочная. По словам современников, Брюлов был вполне доволен выбором своего сердца. Тем неожиданней для всех был их скоропалительный развод. По таинственным причинам брак счастливых молодоженов продлился всего один месяц. Самое загадочное в этой истории было то, что Священный Синод моментально дал разрешение на расторжение этого венчанного союза. Разрыв между супругами был столь скоропостижен и необъясним, что фантазия обывателей не знала предела. Историки долгие годы не раскрывали секрет этого странного разрыва, объясняя свое молчание причинами соблюдения морали. Сегодня печать молчания сорвана, но, к сожалению, правда оказалась куда более страшной, чем самые смелые домыслы и слухи. Вскоре после свадьбы отец Эмилии настоял на том, чтобы молодые поселились с ним под одной крышей. Тогда эта прихоть показалась Карлу странной. Новобрачные были достаточно состоятельными, чтобы позволить себе собственный дом. Но Эмилия настояла. Об истинной причине такой привязанности девушки к отчему дому Карл Павлович не догадывался до тех пор, пока не застал жену в постели со своим тестем. В этот же день Брюлов, укрываясь от позора, бежал из своего дома и на следующий день подал прошение о разводе. Сплетни об этом необычном браке не утихают до сих пор. Любопытно, но, по словам очевидцев, юная жена живописца и ее сластолюбивый отец совсем не раскаялись, а открыто продолжали свою незаконную связь. Мало того, у бывшего тестя хватило наглости требовать у Брюлова пожизненные пенсии для себя и дочери. Обе столицы без устали обсуждали любовные перипетии знаменитого художника, осуждая и упрекая его в черствости. Многие знакомые покровители отвернулись от него. Лишь одна графиня Юлия Павловна Самойлова, любовь всей его жизни, по-прежнему писала ему и говорила, что восхищается его талантом. Благодаря любви красавицу-графиню помнят и сегодня. Она осталась бессмертной на полотнах кисти Карла Брюлова. Словно она не умерла, а лишь ненадолго удалилась с пышного маскарада жизни.